январь 1919 года. Тот год, как часто у окна нашептывал мне старый: «Выкинься!» А этот новый все прогнал рождественскую сказкой Диккенса. Вот шепчет мне: «Забудь, встряхнись!» И солнцем в градуснике тянется, точь-в-точь, как тот дарил стряхнин и падал в пузырек с цианистом. Его зарей, его рукой, ленивым веньем волос его почерпнут за окном покой у птиц, у крыш, как у философов. Ведь он пришел и лег лучом с панелей снеговой повинности, он дерзок и разгорячен, он просит пить, шумит, не вынести. Он вне себя, он внес с собой дворовый шум, и делать нечего. На свете нет тоски такой, которой снег бы не вылечивал.